В лаборатории Килли. Мистер Плам. Я видел зрелище, которое назвал бы совершенно невозможным, из-за противоречия его всем известным физическим теориям. Я видел, как без участия тепла, электричества или какой-либо иной формы энергии, которыми овладел человек, массивное металлическое колесо весом более 32 килограмм быстро, устойчиво и совершенно без торможения вращалось в течение часа. Оно запускалось небольшим, отключаемым сразу после раскручивания механизмом, нужным только для первоначального возбуждения таинственной энергии, питающей установку. Самое удивительное заключается в том, что это устройство, принцип действия которого в настоящее время, возможно, никто, кроме изобретателя, не способен понять даже в общих чертах, ибо оно совершенно не укладывается в современные научные представления. Было придумано, построено и приведено в действие за столь короткий срок. Что значит время? Разве 30 лет терпеливого, одинокого, тяжкого труда в лабиринте неведомого имеют значение, если исследователь в конце концов смог достичь цели? Вспомним, как много потребовалось времени с первых шагов Франклина для освоения электричества. Какое неимоверное множество великих экспериментов нужно было проделать, прежде чем динамо-машина зажгла, наконец, наши лампы и завертела колеса машин. Но этот одинокий пионер, распутывая клубок тайн, упорно и ощупью двигался в тусклых лабиринтах, будучи иногда сброшен с ног, разбит и почти умерщвлен в схватке с неистовой силой, которую он искал и стремился укротить, и при этом встречал насмешки. «Почему бы вам не заняться чем-нибудь другим?» И он сделал много, несмотря на игнорирование, равнодушие и жестокие нападки. Он заслужил бессмертие, ибо работал самозабвенно и был влеком благородной целью с честью выполнить свое предназначение. Он чрезвычайно расширил область человеческих знаний, поскольку ввел людей в целый мир новых фактов, раскрывшихся в его экспериментах, столь глубоких, необычных и вдохновляющих, что будут ли все его открытия когда-либо внедрены в практику или нет, имя его уже никогда не сможет умереть, и если ему предначертано стать пророком, провидцем, различившим обетованное царство светлого труда, куда со временем войдет человечество, то оно должно с благодарностью воздвигнуть ему памятник, даже если он и не успеет при жизни ввести его туда. Но люди спросят, так ли это? Кто свидетели, так смело подтверждающие существование столь удивительных вещей? Достаточно ли они компетентны и достойны доверия? Эти свидетели, конечно, не предприниматели и вообще не те, кто во всем ищут прежде всего материальную выгоду. Можно с уверенностью сказать, что если Килли суждено завтра умереть, то пройдет еще, может быть, столетие, прежде чем найдется иной ум, способный завершить его работу, если, конечно, ее вообще можно завершить, о чем трудно судить при современном уровне знаний. Питая врожденный интерес к таинственным явлениям природы и имея честь быть лично знакомым с Килли и его немногочисленными соратниками, я на протяжении ряда лет следил за его достижениями с неослабевающим интересом и искренним восхищением. Я провел значительную часть своего последнего отпуска в Филадельфийской лаборатории и видел там гораздо больше удивительных вещей, чем на ярмарке в Чикаго. Чье суждение более значимо? Может ли профессиональный физик компетентно судить о подобных материях? Очевидно, нет. И по ряду причин. Большинство людей, изучивших физику, говорят на малопонятном, абстрактном языке. Глубочайшие идеи заключены в математических формулах, которыми пестрят их работы, и хотя они, безусловно, интересны, но их физический смысл настолько зашифрован, что не явен, возможно, даже для самих авторов. Много шансов за то, что они будут не способны понять ни сути утверждения Килли о реальности миллионов осцилляций, ежесекундно происходящих в любом куске вещества, ни его беглых рассуждений об объединенных тройственных и начальных девятеричных группировках, о центральных передатчиках, нейтральных центрах и о волновых потоках поляризованных и деполяризованных влияний. По поводу этих высказываний эксперты-профессионалы не смогут ничего ни возразить, ни добавить, так как у них нет соответствующих представлений. В науке об электричестве ученые довольствуются терминологией и упрощенной философией, с помощью которых они стараются достичь практических результатов без понимания той именно неуловимой тайны, с которой имеют дело. Тайна ускользает, несмотря на все их специальные термины и вычурные теории, и тщетными остаются их попытки добиться ясного понимания того, что же все-таки происходит. Эксперты не могут выйти за пределы своей ограниченной учености. Но, как заметил Гладстон по поводу высоконаучной критики космологии Священного Писания, их авторитетные суждения касаются только специальной узкоочерченной области, где, возможно, они и справедливы, но если мы позволим им распространять их и далее, преклоняясь перед их авторитетом, они выйдут, как говорят в школе, за рамки дозволенного. И мы сами будем виноваты в этом и можем пострадать от собственной беспечности. Гладстон Уильям, 1809-1898, премьер-министр Великобритании. Примечание редактора. «Мне кажется, — сказал он, — что существует область, в которую специалист не может вторгаться именно потому, что он специалист. Это область, куда он не вправе вступать, не освободившись от узости специальных представлений и не обретя способности различать значительно более обширные планы бытия. Однако в эти планы, как полагает данный автор, дозволительно вступить тем, чей исследовательский порыв искренен и бескорыстен, и кто вместе с тем достаточно сведущ в механике, химии, электричестве и других разделах науки». Среди тех, кто открыто защищал Кили и оказывал ему искреннюю и сердечную поддержку, был не только видный адвокат Карл Б. Коллер, человек образованный, культурный, непроницательный, но и многие другие люди благородного склада характера и честных позиций, часто занимающих высокое положение в научных кругах. Они откровенно признали, что Кили – оригинальный и талантливый исследователь, проникший в область чрезвычайно интересную и многообещающую, хотя и совершенно новую, чудо-мастер, чьи работы переворачивают общепринятые теории, сбивая с толку и заводя в тупик их ученых-защитников. Однако, возможно, из-за того, что Кили не принадлежал к содружеству выпускников колледжа, но постигал науки самостоятельно, хотя его статьи свидетельствуют о том, что он хорошо знаком с академическими работами, также вследствие того, что его утверждения столь странны, методы столь непонятны, а работы имеют непосредственно прикладной характер, и, наконец, из-за ряда неудач в сфере предпринимательства и бизнеса, только сравнительно небольшая часть образованной публики знает о его исследованиях и верит в их важность и даже в их достоверность. Во всяком случае, нелепые и нелестные насмешки продолжают преследовать его самого и его верных друзей. Совсем недавно, например, один ведущий журнал намекнул, что было бы желательно ограничить личную свободу Кили, дабы предотвратить грандиозную мистификацию общественности. Эти несправедливые упреки людей, совершенно не разбирающихся в подобных материях, побудили меня выступить в защиту правды. На ряде собраний, где присутствовало множество видных ученых, квалифицированных инженеров и людей, успешных в ведении практических дел, докладывалось об опытах Кили за последние 12 лет. Несмотря на то, что ясное изложение и позитивная оценка результатов чрезвычайно интересных и ценных исследований периодически появлялись в текущей печати, тем не менее массовая аудитория, как оказывается, либо проглядела, либо забыла все эти свидетельства и лишь с раздражением реагирует на каждое мероприятие, не приводящее к немедленному коммерческому успеху. Редко случалось, чтобы какой-либо журнал упоминал о Кили с уважением и должной высокой оценкой. Между тем, работа в его лаборатории продолжается, и к настоящему времени достигнуты новые удивительные результаты, известные лишь небольшому кругу очевидцев. Дальнейшее описание предлагается как информация, имеющая прежде всего научное значение, хотя, конечно, она затрагивает и практическую сферу.